ГМ не смотрел на это с такой точки зрения, однако, да и вообще не замечал увеличения прочности тушки, но вряд ли мне сейчас нагло брешут, не в их репертуаре, ну тогда все нормально. Так, а мне получается, вы ничего не сделали, усмехнулся я, покачав головой, а тебе зачем, ты же мужчина, недоуменно покосилась на меня близняшка, или, ХММ, она метнула взгляд на Хуа. В предснипе, если использовать тот же стиль, изменить цвета, вырез на груди в 15 сантиметров, форма, нет, чуть не рявкнул я, быстро до кумеков, во что меня могут попытаться обредить, особенно эти женщины, отставить, хе-хе, ладно, все равно я в мужской одежке не особо разбираюсь, насмешливо фыркнула Нуйсень, хотя кое-какие прикидки у меня есть. Тебе бы тоже надо облачиться в соответствующие твоему цвету одежды, но тут можно ее просто перекрасить. Зачем? Недоуменно воззрился я на близняшку. Потому что стиль, наставительно покачала мне пальчиком Лаля, стиль превыше всего. Некто могущественный и опасный не должен выглядеть как оборванец. Это вопрос самоуважения. Да и если рассматривать с любимой моей сестрой у практической точки зрения, облик оборванца равного или более могущественного воина не обманет, а впечатление подпортит. Это ты сама до такого дошла, осмыслил я сказанное. Про самоуважение вроде верно сказала, ибо мне не пофиг на мнение окружающих, античные люди не в счет, но вот то, как она это сказала, неа, к сожалению, но наша наставница мудра, гордо покивала эта энергичная особа. Герои из эпоса не должны выглядеть как последние оборванцы, согласно кивнула синеглазая, с намеком посмотрев на меня, ну да, тоже логично. Если в своем эпосе я буду выглядеть как какой-то нищий. Нет, есть конечно всякие герои-аскеты, но я не из таких извращук. Ладно, закроем эту тему. Вы наверняка хотите узнать, как прошли наши 15 лет. Хуа, около 2 недель спустя, нежись в объятиях Винлина девушка совсем не хотела вставать. Даже когда снаружи дома раздались какие-то многочисленные голоса, уж точно не принадлежащие ее подругам-близнецам. Что за дегенераты приперлись в такой момент, проворчал Вилли, положивший подбородок на ее плечо. Судя по этому действию, ее мужчина также не располагал желанием куда-то двигаться, не стоит так выражаться. Без особого запала пробормотала сероволосая, облокотив собственную голову об голову соратника. Но, наверное, стоит встретить гостей. Да какие из этих наглецов и глупцов гости, проворчал темноволосый, знают же прекрасно, сколь мы могущественны в сравнении с ними, но все равно полезли, вздохнул он, явно припоминая в этот момент близняшек, затеявших распространение легенд среди смертных, но все же, даже если они недобрые гости, они все еще остаются гостями, правда, в этом случае я не могу гарантировать, что хозяева их встретит благосклонно, неожиданно для самой себя, Хуа ощутила небольшой гнев в сторону посетивших их мидгардцев, последние, конечно, занимательные создания, если верить рассказам Нуйсень, но даже это не дает им права столь бесцеремонно прерывать столь приятное времяпрепровождение. Винлин обозвал его странным образом, обязательными для любого уважающего себя мужчины ухаживаниями, хотя ранее ни о чем таком она не слышала. Может ей заглянуть в ту часть литературы, что оставил ей отец. Раньше она считала эти работы слишком вульгарными, но сейчас, о! Тут же взбодрился и обрадовался Винлин, сверкнув бирюзовыми глазами, начавшими чуть светиться, верный признак испытываемых им сильных эмоций. Наконец-то, а то я думал, что ты окончательно втюрилась в непосредственность людей, как наши близняшки. Ничего подобного, и что еще за втюрилась? Озадаченно покосилась на соратника девушка, поднимаясь на ноги. Это значит влюбилась, в переводе с одного малоизвестного языка смертных. Чуть задумался и запнулся парень, после чего извиняющимся тоном продолжил. «Прости, я даже название той расы вспомнить не могу. Что ж, это и не важно». Поправив растрепавшуюся одежду и волосы, Хуа направила свои стопы к выходу из здания, и вскоре они вдвоем оказались снаружи. «Фью-ю-ю, немало они притащили», — присвистнул Винлин, оглядывая не особо стройные ряды нескольких сотен или даже тысяч человеческих воинов. «Наверное, Нуйсень еще что-нибудь бы сказала по этому поводу, но они сейчас отсутствовали. Решили проверить какие-то странности у побережья, схватить их». Не став церемониться, рявкнул один из людей позади этой толпы, кое тут же бросилась в движение. «Наверное, со стороны это выглядело односторонней битвой, и для ванов, и для людей. и победитель был бы тоже для каждой стороны очевиден. Покачав головой, Хуа печально вздохнула, однако это не помешало ей прямым ударом раскрытой ладони откинуть одного воина, и цитируя Винлина, любящего изучать иные смертные расы галактики, как кегли сбила и других нападавших. Глупый смертный владетель напал на бессмертных, и те повергли его воинство, да покарали самодовольного наглеца. Неплохо вписывается в героический эпос. Рассмеялся сражающийся рядом парень, откровенно играясь с человеческими воинами. Но обвинять его в непочтении к воинской чести Хуа не стала. После многих лет с Винлином она стала снисходительно относиться к этому понятию. К тому же они сами виноваты, раз не могут оценить разницу в силах. Эти люди даже не защищают свои семьи, свою землю или свою расу, а потому в их мотивах для сего сражения нет особой чести. Тем не менее, Хуа оценила упорство, с которым сражаются эти воины, а потому была к ним чуть снисходительнее своего мужчины, не побеждая столь играючи. Избиение смертных воинов прервалось крайне неожиданно. Не страшась идущего сражений, под ноги сероволосой воительницы буквально рухнул старик без какого-либо оружия. По меркам ванов ему было бы уже за 5000 лет, может даже около 6000, что крайне почтенный возраст, а по меркам людей, всего 70 или 80, кажется, а великая небожительница. «Прошу, выслушайте этого глупого и ничтожного смертного старика», — воскликнул он, приподняв голову и тут же уронив лоб в пыльную землю. Озадаченно моргнув, девушка осторожно откинула поднятого воина в сторону, метнув вопросительный взгляд в сторону Винлина, также увидевшего это действо. Хуа аккуратно подняла старика и не позволила тому вновь упасть на землю. «Я слушаю тебя, не стоит подобным образом ко мне обращаться». И припомнив слезные увещевания Нуэсинь по поводу сохранения придуманной близняшками легенды о неземных созданиях, неохотно добавила: «Достаточно будет поклона, этот смертный приносит извинения. Прошу, прекратите сражение, адаосы, не по своей воле эти воины сражаются с вами. Позвольте объяснить ситуацию», — взмолился старик, откровенно смущая Хуа столь подобострастным поведением. «Позволяем, говори четко и по делу, мы дозволяем тебе обращаться к нам без столь очевидной лести. Излагай», — произнес пришедший на помощь Винлин, едва заметно подмигнув. Хуа тут же отметила, что у парня лучше получалась роль великого и древнего существа из новых легенд, хотя, для людей она, наверное, действительно достаточно древна, разница в сроках жизни столь существенна, что не перестаешь поражаться. Как вообще можно жить меньше века? Что думаешь? Спросила Хуа, повернув лицо к Винлину. Не могла же она напрямую сказать, что не особо поняла сказанное. Легенду надо поддерживать. Она нужна и не стоит разрушать упорные труды дорогих подруг по ее созданию и распространению среди многочисленного людского рода. Какому-то идиоту не понравилось, что мы не посетили его лично, и он решил наречь нас злыми духами, да отправить армию вместе с, ха-ха, настоящими даосами. Смешно, фыркнул парень, покосившись на лежащих на земле людей, чьи одежды отличались от тех, что были с оружием из примитивной бронзы. «Я недооценил идиотизм местных. Ты хочешь их проучить?» Чуть склонила голову Хуа, прекрасно поняв мои мысли. «Именно. И прямо сейчас. Чего тянуть?» Пожал он плечами, начав взаимодействие с ветрами Хрёсвильга, тем самым добавив в волосы бирюзовый оттенок. «Слушай меня внимательно, придворный. Я уничтожу твоего господина, и, вероятно, весь его род. Ты точно хочешь этого? Ты ведь наверняка ему долго служил. Даже у таких преданных людей, как я, существует граница терпения. К несчастью господина, он ее переступил. Если бы за провал наказали только меня, но дети, ради детей», — печально покачал головой человек, все еще не решаясь встречаться взглядом с самой Хуа или Винлином. Девушка посуровила лицом. «Дети многое значили для ванов, учитывая уровень рождаемости в сравнении с активно плодящимися смертными расами. И подобное отношение весьма сильно задело сероволосую, гораздо сильнее, чем прерывание. Приятного времяпрепровождения и столь глупое нападение в целом». Дав наказ человеку собирать воинов своей расы и убираться по домам, ее мужчина выяснил, что тот негодяй все еще находится в человеческом городе, который они недавно посещали, и они тотчас отправились туда. Совершенно не сдерживая свою скорость, ученики Тинлуна буквально за полдня прибыли в город. В этот раз он был почему-то намного тише. Ах да, людям же требуется спать раз в сутки. Она совсем запамятовала об этом, полагаясь на внешнюю схожесть. Ошибка. Нам туда, указала рукой девушка на самое большое здание в городе. Да, дворец того наглеца и подлеца, процедил темноволосый, в следующую секунду резко срываясь с места, всколыхнув ветрами землю. Церемониться Хуа тоже не собиралась, а потому вскоре на пару с Винлином выбивала хрупкие двери и стены, направляясь прямиком в центр здания и попутно лишая сознания особо смелых стражников. Пришлось немного поплутать, но того самого господина они нашли. Он был одет богаче, вокруг него было много почему-то полуобнаженных женщин и множество мидгардских яств. «Вы кто такие, стража?» Панически воскликнул он, когда Винлин направился прямиком к нему. Тут же возникнув на пути человеческих воинов, Хуа аккуратно сломала им оружие и с очень выразительным намеком во взгляде заставила отступить. «Ха-ха!» – прохрипел мужчина, когда темноволосый схватил его за горло и поднял в воздух. «И ради такого кретина мы потратили полдня. Сказания о нас действительно будут полезными, если нас будут бояться и уважать. Право слова, не прятаться же нам от вас как каким-то мидгардским крысам», – проговорил Винлин, продолжая держать человека в таком положении. Хуа тоже была разочарована, что отправивший воинство для нападения окажется столь ничтожным человеком. Как по ней, тот старик гораздо сильнее походил на должность правителя. Как жаль, что он совсем скоро умрет. Бог Ги, поведали мне, не дав хрипящему мужчине договорить, внезапно раздалось звучание свитка Бёра. Раскрыв его, перед Хуа предстало обеспокоенное, напряженное и до нельзя серьезное лицо Нуисинь, что уже было крайне необычным зрелищем. «Хуа, хватай своего Вилли и дуй к нам, тут, ха, получай по щупальцу, тварь, ха-а, какое-то чудовище, похожее на тех, которых вы описывали, и боюсь, ха-а, сами мы тут не справимся, пересылаю карт, сестра», — воскликнула подруга Хуа, тут же отключаясь. Она координаты скинула, рядом возник Винлин, тоже все слышавший и уже покончивший с человеком одним мощным ударом по голове. «Да, на востоке, побережье, смотри, не экономим силы, главное не победа, а их спасение». Скрипнув зубами, парень вскинул руку и воздушным тараном буквально выбил в стенах большой проход на восток. «Вперед!» – коротко бросил он, срываясь с места. Прикрепив свиток обратно к поясу и одновременно с этим задействовав силу Феникса, девушка ринулась следом. Глава 17. Тяжелые потери, воля, Винлин. Спустя несколько часов, Суртур, меня задери, не стоило отпускать их проверять интересную аномалию у побережья в одиночку. А я, идиот, привык за десятилетия, что в Мидгарде мы сами те еще нёх, которых никоим образом не завалить. Местные монстры изничтожались нами без какого-либо напряжения сил, а драка 15-летней давности с пожирателями душ произошла в другом измерении, а потому я не примерял эту ситуацию на Землю. Да, Хуа также не задумывалась об этом, но она урожденная инопланетянка, ей простительно. ТЦ. Ладно, заканчиваем с самобичеванием. Ты воин, желающий прославиться, а не истеричка. Это будет мне уроком, но разбор полетов можно будет провести и позднее. Путь к району, где в будущем будет располагаться Циндао, а сейчас располагается небольшой город Сзима, вскоре был преодолен. Плохая атмосфера, бросила бегущая рядом Хуа. И в самом деле, картина, представшая перед нами, была мрачнее некуда. Небо, затянутое темно-серыми облаками, непрекращающийся ливень, уже накрывший нас, бушующее море, большими волнами разбивающиеся о скалы на побережье. Особой атмосферности также добавляла и магия с мрачным оттенком, пропитавшая тут каждый кубометр воздуха. И мы направлялись прямиком к ее источнику, коим был огромный, да я даже не знаю, как эту хтонь назвать-то. Она совершенно не подходила под описание какого-либо природного создания, но странность заключалась отнюдь не в ее внешнем виде, а в том, что это чудовище почему-то бесновалось на месте, хлестая по побережью растущими из спины щупальцами и длинным хвостом. «Суртурова мать!» – прорычал я, когда углядел две небольшие фигурки неподалеку от монстра. Ускорившись еще сильнее, я буквально телепортировался к близняшкам. Кости ног затрещали от напряжения, а волокна мышц наверняка кое-где порвались, но задействовав Иция и ветра Хрёсвильга, я все-таки смог преодолеть звуковой барьер, отдавшийся ощутимым хлопком. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Близняшки были изранены до нельзя. Человек при таких ранах давно бы издох. «Твою мать! О! Хе-хе!» Успели повидаться. Напоследок, вымученно прохрипела самая активная из близняшек, смотря на меня единственным открытым глазом. Забавно, выплюнув немало крови, продолжила она, цыц, подыхать она тут собралась, рявкнул я, чувствуя подступающее к горлу мерзкое и липкое ощущение суртурового страха, которое не испытывал, наверное, с детства прошлой жизни. И это прекрасно мне говорило, насколько я сейчас на деле напряжен. Ты же не слабая смертная, ты, Ван, пробормотал я, даже не зная с чего начать. Первой помощи я обучен, но ран было слишком много, и я банально не знал с чего начать. При таких повреждениях все лекари Асов Иванов твердили в один голос, что надо использовать сильнейшие медикаменты, ибо потеряно слишком много живительной крови. Но из-за одного чертового идиота мы сейчас были без них. Будь мы дома, мы бы их взяли. Твою мать. Вдох, выдох. Спокойствие, только спокойствие. Даже если я привязался к этим таким разным сестрам, не надо паниковать. Я не истеричка, Суртур, меня задери. Не, пытайся. Вновь подала голос Нусинь. Эта тварь почти сожрала наши души. Мы прервали процесс, но не до конца. Что? Ошеломленно донеслось сзади от догнавшей меня Хуа. А, Хуа, да, в общем, кхе, выплюнула еще крови девушка. Мы уже не жильцы, но мы успели, кха, запечатать эту тварь, почти, завершите дело, да завались ты уже, ты жива еще, устроила тут драматическую трагедию, пробормотал я, споро закрывая особо кровоточащую рану в области груди, оторванной от рукава тканью. Ну, кхе, я же не смертная, чтобы, кха. Быстро подыхать, более живучее, бесполезно, Вилли, даже если ты залечишь все раны, мы, вновь выкашлив кровь, сказалось бы, кусками легких, но Исинь резко сконцентрировала взгляд, не тратьте время на мертвецов, потратьте наши последние минуты с пользой, Хуа, Винлин, вам надо запечатать монстра, кха, завершить нашу работу, слушай меня внимательно, иначе он вырвется. Рваные фразы заклинательницы небес я слушал через силу, вообще не желая признавать, что мои почти единственные подруги за всю столь долгую вторую жизнь помрут таким образом. Но, я же не Хуа, что застыла в шоке, даже не двинувшись с места, я буду все же повзрослее. Прикусив губу до крови, я все-таки смог из себя выдавить. Я, слушаю, не прекращая закрывать тканью страшные раны, я обратился вслух. Так вот, кха, сделай следующее. В этот момент я буквально возненавидел живучесть божественных рас. Обычный смертный бы уже умер и не растягивал бы предсмертные муки, во время которых я костерил себя всеми словами. А я ведь еще наивно думал, что я более непрошибаемый, и меня не проберет подобные сцены. Особенно после кровавых картинок от мастера. Ха, наивный дурак. Даже после того, как объяснения были завершены, я не мог заставить себя оторваться от почти бездыханного тела алоглазой малышки. Но более ощутимо дернувшийся монстр, коего близняшка обозвала Чинцао, заставил меня поторопиться. Хуа, развернувшись к ошеломленной девушке, молчавшей все это время, я схватил ее за плечо и резко тряхнул. «Очнись!» Практически в лицо рявкнул я. Моргнув, голубые глаза непонимающе уставились на меня. «Без тебя мне эту тварь не запечатать. Идем!» «А-а, да, запечатать!» «Суртур, идем!» «К чести девушки!» После встряски она быстро опомнилась, пусть и старалась не глядеть на истерзанные тела девушек, а ведь к Нусинь, находящейся явно без сознания, я вообще не подступился. Урх, и сил, чтобы уничтожить твари и отомстить, у нас сейчас нет, все потратили на бег сюда. Как только мы приступили к завершающему этапу запечатывания с помощью разбросанных тут и там магического инструментария, в моей голове раздался уже знакомый шепот. «Глупец, ты умрешь, ты не победишь, мы вырвемся, мы пожрем твою душу, уходи, прочь, ага, сейчас, благодари благосклонную к тебе сучью госпожу удачу, что мы тебя лишь запечатываем, а не уничтожаем, я уверен, как минимум сила Феникса способна испепелить все твое существо». Увидев, что угрозы на нас не действуют и мы методично продолжаем процесс, это, Чинцао резко сменила тему на шептывании, «Ты не победишь, они умрут, прекрати, освободи, мы спасем их, вернем душу, они будут жить, остановись». Признаться, на секунду я им даже поверил, обретя надежду, но вовремя вспомнил похожих на них тварей из другой выдуманной вселенной, где подобные уверения вели к участи похуже смерти. Это окончательно меня отрезвило и позволило убедить в лживости этого шепота Ихуа, также ощутившую прилив надежды. Наконец процесс был завершен, я освобожусь, они умрут, они все умрут, все. Раздавшийся в голове гневный вопль из десятков смутно знакомых голосов я проигнорировал, с глубоким внутренним удовлетворением наблюдая за тем, как тварь втягивается в подготовленную близняшками печать, словно в черную дыру. «Освобождайся, и тогда я тебя в пыль разотру». Совершенно внезапно полыхнуло пламенем Хуа, скорчив столь устрашающее выражение лица, что я невольно дернулся. Да уж, не будет преуменьшением сказать, что в такой ярости я ее никогда не видел, подтверждаю, но не согласиться с ней я не мог. Убедившись в том, что тварь окончательно запечатана и не вырвется прямо сейчас, я резко дернулся обратно к близняшкам. «Великолепно», — прошептала слабеющим голосом девушка. «Наша разработка сработала, но не буду оттягивать момент прощания». Больше даже не кашляя, продолжила она, оглядев нас с Хуа, упавших перед ней на колени. «Это будет, ну очень, даже крайне эгоистично с моей стороны, но, прошу, станьте воплощениями придуманных нами легенд, защитите этих слабых, хрупких, но так понравившихся нам смертных этих земель, они ведь тоже могут оказаться на вашем месте. Пообещайте». Я всегда относился к драмам и трагедиям с предубеждением и насмешкой. Считал, что это все переигрывание и в реальности таких эмоций не испытывают, что разумные в этой же реальности не столь сентиментальны. Ха! Рефлекторный удар кулака об землю крайне ясно поведал ошибочность моей позиции. И понял я это только сейчас, потому что в безопасном 21 веке моей реальности весьма сложно пережить потерю, которой, к слову, я сам стал бы для родных, не будь почти круглым сиротой. Аркх, обещаю. Переполненный эмоциями голос Хуа вырвал меня из размышлений. Посмотрев на склонившуюся над подругой девушку, схватившую руку умирающей, я тяжело вздохнул, прикрыл глаза и произнес: «Обещаю». «Вот и славно. Не слишком переживайте на наш счет, мы довольны смертью при защите таких же разумных созданий, как и мы». «Да». Я накрыл лицо ладонями и помассировал его, пытаясь прогнать нахлынувшие чувства. Да уж, сам от себя не ожидал такой эмоциональности. И ведь я понимал, что в героическом эпосе бывают мрачные моменты, но уж не думал, что они произойдут так скоро. Да уж, я даже не подозревал, насколько сильно я привязался к этим девушкам за десяток с хвостиком лет. Казалось бы, малый срок по моим нынешним меркам, но, распахнув глаза, я оглядел одинокую фигурку Хуа, и тут до меня, идиота эдакого, доперло наконец, что кое-кому тут намного хуже, чем мне, имевшего много друзей и до близняшек. Но мой рывок остановил ее взгляд. Вместо голубых или нежно-красных радужек, на меня глядели багрово-алые, в которых отражалось лишь зло. Но наваждение спало так же быстро, как и появилось, вследствие чего я продолжил свое движение. «Винлин», — прошептала девушка, когда я ее обнял. «Отец говорил, что смерть всегда идет рука об руку с путем воина. Но почему? Почему это так? Точный ответ вряд ли кто знает», — пробормотал я, прижимая Хуа к себе еще сильнее. «И тебе сейчас ведь не объяснения нужны, да? Не сдерживайся, тут можно плакать, даже воинам вроде нас», — со вздохом продолжил я, пялись в одну точку. Через секунду Хуа тихо зарыдала мне в грудь. Да и я, не сказать, что плакал, но слезливость в глазах мною ощущалась весьма отчетливо. Всю ночь мы молча просидели возле тел близняшек, ставших медленно растворяться в золотых частичках. Особенность тел божественных рас: материя после смерти ее обладателя разлагается, а вот магия рассеивается. Те асы или ваны, кто сильнее связал свою жизнь с магией, растворяются быстрее, а вот у обычных воинов этот процесс может растягиваться на месяцы. Свои традиции захоронения в Ванахиме и Асгарде имелись, и в большинстве случаев тела растворялись уже в земле, оставляя курганы пустыми. Однако колдуны были лишены возможности подобного почтения их памяти. Впрочем, мы могли бы успеть, но почему-то ни мне, ни Хуа не хотелось прервать процесс рассеивания их тел. Да и сами близняшки бы не одобрили, верные традициям заклинателей небес, которые не подразумевали захоронения. Когда наступил рассвет, мы наконец опомнились. «Как же так?» – пробормотала Хуа, для которой смерть сородича, как и для меня, была делом понятным, но чем-то крайне далеким. Выходцы из 21 века Иваны в этом моменте удивительно схожи. Это такие же, как и я, асгарцы, более воинственные и спокойнее относятся к концу жизни, даже если он наступает внезапно. Наверное, поэтому я легче пережил смерть подруг, а может, все дело в том, что я когда-то был человеком, которые умирают намного чаще долгожителей. Теперь мне не хочется называть людей смертными, да и другие маложивущие расы тоже. Столь же невнятно пробормотал я, склоняясь над окровавленными одеждами близняшек. Чувствуешь? Чуть нахмурился я, оторвавшись от одежды и устремив взгляд в сверкнувшую на небе точку. Да, Биврёст, чуть заторможенно кивнула Хуа, вместе со мной проследив за ударившимся в землю неподалеку радужным лучом света. О, леди Христ, округлил глаза я, глядя на вышедшую из потока валькирию. Я же просила недавно, без леди. Вздохнула она, бросив взгляд куда-то нам по ноги. Опережая ваши вопросы, в Асгарде уловили смертную синефуэсень. Благодаря мне, в общем-то, они были детьми моей старой подруги. У валькирии, тем более моей должности, слишком много дел, дабы я могла их взять под опеку. Вот и остались они в Ванахиме, объяснила беловолосая, подходя ближе. Я не буду винить вас за их смерть, если вы беспокоитесь об этом. И себя винить в их смерти не стоит. Это может оказаться слишком сложно, ибо вы молоды. Но просто попытайтесь. Взяв окровавленную одежду Фуэсень, проговорила одноглазая. Касательно иных моментов, вы можете вернуться обратно в Ванахим. Или Асгард, один хотел бы тебя видеть там. Если я правильно поняла, со своими силами вы достаточно хорошо разобрались. Хиндал и краем глаза следил за боями с вашим участием. До этих суток я так и хотел, признался я, сложив руки за спиной в замок. Но мы дали одно обещание дочерям вашей подруги. Незнамо как, и пожалуй, даже несколько неожиданно. Но они привязались к мидгардцам и попросили защитить этих хрупких созданий от местных монстров. Мастер будет долго ругаться, но я верю в то, что он найдет себе кого получше в качестве наследников своего дела. Ха! Вымученно улыбнулась валькирия. В этом они пошли в свою мать и погибли по той же причине, защищая смертных. Единственный глаз женщины похолодел. Будь я младше и глупее, стала бы винить в этом весь человеческий род, но они не виноваты. Помните об этом. Когда я с подругой выполняла ту роковую миссию в Мидгарде, то поняла, что эти маложивущие создания тоже могут быть разными. Прямо как мы. Мы это уже поняли. Вот еще, я ж не очередной озлобленный на мир злодей, который возненавидит весь вид из-за действий одного его представителя. Да и Хуа девочка достаточно взрослая, чтобы понимать этот простой факт. Вот и славно. Не скажу, что одобряю ваше решение, но обещание нужно сдерживать. Я возьму это сентиментально, но будет еще одно напоминание о моей ушедшей подруге. Чуть приподняв одежду одной из близняшек, вопросила Христ. Нет, забирайте, но это я оставлю себе, ответила ей Хуа, прижимая к себе одеяние второй заклинательницы. Понимаю, кивнула она, сочувственно поглядев на подавленную девушку. Тогда я отбываю. К сожалению, у валькирии мало времени даже на прощание. Слишком много опасностей, поджидающих девять миров. Быть может, своей защитой людей вы даже облегчите нам работу и дадите моим сестрам больше времени на уже их прощание. До новой встречи, друзья мои. Улыбнувшись, Асинья посмотрела в небо. Хиндаль, пожалуйста, пронаблюдав за тем, как радужный свет уносит внезапно нагрянувшую валькирию, мы устремили взгляды друг на друга. Пойдем, надо начинать исполнять данное нами обещание. Да, надо. Надо найти и уничтожить тех существ, из-за которых возникла эта потеря, и могут возникнуть еще, если они останутся существовать. Алые глаза, использующие силу Феникса, девушки блеснули холодной ненавистью, если так можно выразиться. Именно так, согласно кивнул я. Ну и, если так подумать, это также прославит нас среди людей. Это сейчас люди в античности, но потом же они разовьются. А быть легендой хотя бы среди современных людей тоже неплохо. Если доживем до событий канона, я представляю, как офигеют всякие крутые герои и злодеи, а также всякие могущественные организации, когда к ним вылезут древние монстры вроде нас, хе-хе. Подбирая свитки бюро девушек, я с несколько поднявшимся настроением подумал, что надо будет посмотреть и разобрать все, что нам осталось от близняшек. Раньше мы не лезли в их дела, но сейчас придется заняться этим тщательнее. Неизвестно где. Межпространственная пустота. Оно существовало давно. Насколько давно, что даже само не помнило насколько. Появилось по чьей-то воле, появилось само, оно не помнило. Не знало оно и своей цели. До одного момента. Момента, когда оно впервые встретилось с чем-то, обладающим разумом. То был гигант в красных доспехах. Оно не помнило, что произошло между ними, запомнила лишь облик этой фигуры, и то, лишь потому, что этот гигант изгнал его в область межпространства, клетку, тюрьму, но оно не сдалось. Еще в том гиганте оно уловило слабое ощущение чего-то невообразимо притягательного, что-то, что оно пожелало вкусить, пожрать, дабы этим обладать. Тогда оно обрело волю и стало ею. Тогда воля создала своих эмиссаров, не похожих на нее существ, созданных из чуждой ей материи, из которой состоял и тот гигант. Материальный облик создания позволил им выбираться из клетки, пусть и с великим напряжением сил для самой воли. Тогда ее эмиссары встретили иных существ, более слабых и маленьких, чем тот гигант. Вкусив их души, воля совершенно не удовлетворилась этим. Квинтэссенция их жизни, то, что разумные в будущем назовут душой, была ничтожно мала в сравнении с той, что была в космическом гиганте. Тогда воля решила заменить качество количеством, надеясь, что второе заменит первое. Иногда ее эмиссаров уничтожали, но большей частью они справлялись и отправляли воле накопленные в себе души. Чем больше она поглощала их, тем больше желала, тем больше ей требовалось, чтобы разрушить клетку красного гиганта. И она была крайне разгневана и заинтересована, когда в одном из миров, что богат на души, произошло сразу два инцидента. Сначала целых два ее эмиссара были почти развоплощены, и были вынуждены потратить все накопленные души для запуска собственного восстановления. А следом, через краткий миг в ее понимании времени, воля потеряла связь с еще одним эмиссаром. Причем совершенно странным образом, воля чувствовала, что тот не был уничтожен, но все равно не могла понять, где он находится. Такого ошеломительного поражения она никогда не испытывала. Потому в тот момент воля впервые ощутила новую концепцию, концепцию мести. Она возжелала отомстить. Перед волей возникли образы двух птиц, сотворенная из пламени жизни, что бороздит бесконечные просторы космоса, сотканная из бесчисленных космических ветров, что восседает на великом древе. Две сути, две цели для мести. Приняв решение, воля в очередной раз принялась формировать эмиссаров, новых, более совершенных, более могущественных. Пройдет много времени и уйдет много сил, но воля была готова подождать и постараться. Глава 18. Император Чудищ, ученица и мутантка. 501 год до Энны Винлин. Спустя некоторое время работы для исполнения обещания нам привалило предостаточно. По всей видимости, запечатанный пожиратель душ был для местных чудовищ кем-то вроде альфа-хищника, заставляющего местных монстриков сидеть по самым глубоким углам своих нор. Учитывая тот факт, что существенная часть местных ребят хоть и были тупыми как трехлетние дети, но все же вполне разумными, следовательно, души у них были. А это означало моментальное занесение в категорию добычи суртуровой нёх. Кайрии издала свой последний звук отвратительного вида птица, когда я сжал до предела ее горло, раздавив ксуртуру. Еще парочка десятков таких созданий лежало между мной и еще одним местным чудовищем, на этот раз уже вполне разумным. «Так значит, это ты один из парочки наглецов, истребляющих моих слуг», — задумчиво пробормотал монстр, почесав подбородок огромной пушистой лапой. Создание, которое ближе всего подходило к определению как гуманоидный и человекоподобный, пусть с чертами экзотичного льва, смотрело на меня с явным превосходством и гордыней. «Ты заслуг всех монстров принимаешь?» — вскинул бровь я, прекрасно помня, как эти пернатые попытались и на него наехать. Глупцы оказались сожраны с немалым аппетитом. Естественно, ведь я, Тянгуан, император чудовищ, — гордо приподнял морду монстр, разодевшийся в человеческие регалии. Красивый бронзовый пояс, явно сделанный на наказ запуганными людьми, красный плащ, держащийся на нем благодаря цепочке с нефритовыми бусами. Винлин, бессмертный небожитель и повелитель ветра. Столь же пафосно представился я. Раз у нас тут обозначилась возможность более-менее цивилизованного диалога, то почему бы и не да? Хоть какое-то развлечение за десятилетия. А у меня ведь в следующем году юбилей, 1500 лет накапало. Энда, выражение «как быстро летит время» никогда не подходило для ситуации лучше, чем сейчас. Наслышан, наслышан. Покивал зверь, вновь приняв задумчивую позу, явно подсмотренную у кого-то из высокопоставленных людей. Легенды о тебе уже распространились среди людей и моих слуг. Так как твои силы определенно нечеловеческие, следовательно, ты – чудовище, а значит, мой слуга. Сделал гениальнейший вывод зверь, окончательно убеждая в том, что вся эта цивилизованность – напускное подражание людям. и что дальше?» Не убирая с лица позитивного выражения, с улыбкой вопросил я. «Я не приемлю, чтобы одни мои слуги убивали других. В целом неплохая позиция, пусть и собственническая. Людям не понравится, но когда разумным нравилось то, что для них хорошо, не еет, разум работает не так, им нужны громкие и приятные на слух идеи. В том числе и поэтому я лезть в политику не буду, хотя имею возможность подчинить силы Азию, а потом, возможно, и весь мир. И простимулировал я работу мысли самозваного императора. Поэтому я убью тебя. Не разочаровал меня монстр, придя к воистину гениальному выходу из ситуации. Браво, очень умно. Похлопал я в ладоши вместе с солидными кивками. Император должен быть мудрым. Вообще не допер до моего сарказма монстр. А теперь при свою судьбу, слуга, явно вдохновившись какой-то человеческой постановкой, кой местные власти имущие любят смотреть, выкрикнул он, срываясь ко мне. Надо признать, у него были некоторые основания считать себя правителем всех чудовищ. Скорость и сила этого монстра были на высоте, и, пожалуй, он даже выше того уровня, на котором я был до получения ветров Хрёсвильга. Разумеется, не по навыкам, но все равно впечатляюще. Пропустив над головой совершенно бездарный горизонтальный замах, наношу удар прямо в пояс, но на удивление, он выдерживает, лишь морда монстра чуть гнется. «Наглец!» — воскликнул зверь, явно почувствовавший на себе тяжесть моего удара. Броня то выдержала, но вот как с органами за ней, кинетическая энергия после моего удара, это вам не шутки. Ау! Как интересно! — воскликнул я, заметив, как из пояса, до этого времени притворявшегося обычной железякой, в тело самозваного императора начала втекать магия, усилия и так сильное создание. Вот и одна из выброшенных поделок ванов нашлась. Интересно, а из-за чего ее выкинули-то? Гррррраа! Меня вновь неумело попытались прибить, но увеличение силы по-прежнему не мешало мне отводить удары ветрами или просто-напросто предугадывать удары. Аа! Сила взамен на разум. Классика. Мои боевитые сородичи асгардцы бы оценили, но ваны, среди которых я вырос, предпочитают холодный разум в схватке. Не ну это уже не сражение, а охота какая-то. Кувыркнувшись назад, пробормотал я. Никакой чести и доблести. И ведь люди опять все переврут, назвав загонку дикого и тупого зверя великой и сложной битвой. Ну да ладно, больше почтения от современных людей получим. Пример Тора и Щайта очень наглядный, да. Дальше битву я затягивал не для себя, а для собравшихся в округе людей, наблюдавших за нашей схваткой. Все-таки мы были недалеко от людного города. Как же он там звался? Пытаясь вспомнить одно из многочисленных и схожих сочетаний иероглифов, я продолжал играть с перешедшим в стадию берсерка противником, словно опытный ториадор с сильным, но крайне тупым быком. Там отпрыгнуть, там подпрыгнуть и прописать двоечку. Ах, точно, Цанлуа, вот как его обозвали люди. Вынув клинки, я решил заканчивать с этим цирком. Возносящие и низвергающие заняли свои позиции в принятой на несколько ударов сердца стойке, после чего закрутил их по диагонали, возникшими порывами ветра отталкивая монстра. Убедившись, что тот начал терять равновесие, срываюсь к нему и без затей начинаю превращать в кровавую кашу десятками однообразных взмахов. Финальным аккордом стало эффектное обезглавливание, на котором наблюдали издали пораженные ахи. Не каждый день видишь, как некто подобный обычному слабому человеку сносит трехметровую образину. Чувствую себя каким-то актером на сцене, честное слово, так и подмывает поклониться выглядывающим из-за камней людям. Подавив этот мальчишеский порыв, я отряхнул клинки от крови, после чего на полном ходу смылся с места битвы в сторону нашего дома. Как-то здесь одиноко стало, поделился мнением я, проходясь пальцами по краю стола. Пожалуй, раньше с нами всегда кто-то был, мастер, иногда, его ученики, потом они. С нотками печали вздохнула Хуа, сидящая тут же, окошки уже приелись. Кинула она взгляд на тройку котят, разлегшихся по всему помещению. Они были, кажется, то ли внуками, то ли правнуками того кота, которого мы встретили в городе незадолго до смерти близняшек. Хуа тогда умудрилась найти именно того котяру, которого и гладила. Потратила на это уйму времени, но чего-чего, а его у нас хоть отбавляй. Тогда, быть может, завести кого поинтереснее кошек, безусловно, наблюдать за дерущимися кошками весьма забавно, вживую наблюдая приколы из видосиков, Но, это не то. Да и после прошедших лет уже ничего нового пушистики показать нам не могли. Ты имеешь в виду, да детей? Удивленно, даже шокированно моргнула Хуа. Нет, не думаю, что это хорошая идея. Тут же помотал я головой. Все-таки смерть подруг сильно на меня повлияла, и я не желал рисковать, заводя еще кого-то крайне ценного. Ради этого нужно валить обратно в Ванахим или Асгард, а это уже противоречит данному мною обещанию. Пока что моей совести хватает, чтобы его исполнять. Да, тогда про кого ты? Недоуменно воззрилась на меня красавица. А кем мы были большую часть своей жизни? Несколько дразнящим тоном спросил я в ответ. Учеников? Быстро догадалась девушка, в очередной раз мгновенно убивая возможность расшевеления этой чересчур апатичной в последнее время особы. Слишком умна, тут нужно нечто иное, к примеру то, что я сейчас высказал. Именно, мы вполне можем адаптировать нашу технику и под людей, особенно если они будут использовать ЦИ, взмахнул я, садясь напротив девушки. К тому же и мастер будет меньше злиться. Припомнил я реакцию старика, который примчался в Мидгард и около 2 часов высказывал все, что думает о неблагодарных юнцах вроде нас, но в конце все-таки похвалил за приверженность обещаниям, даже если совершенно идиотские. Да, но не будут ли против монахи Кунлуня? Уставились на меня сомневающиеся голубые глаза. Что-то я не помню в их догмах запрет на распространение знаний о ЦИ, и не думаю, что они будут против увеличения количества тех, кто будет уничтожать монстров. Пожал я плечами, побарабанив пальцами по столу. Плюс ко всему этому мы не собираемся создавать им конкуренцию. Выберем 5 подходящих детей и обучим. По сравнению с масштабами монахов, это ничто. К тому же они не людские аристократы, чтобы бояться за материальные потери, которые с уничтожения монстров эти аскеты все равно не имеют. Хм, и нынешний железный кулак к нам благосклонен, в отличие от его предшественницы. Согласно кивнула Хуа. В общем, я согласна. С людьми и их хрупкостью, конечно, возникнут проблемы, но время на аккуратность у нас есть. Его даже избыточно стало, после того, как мы сократили популяцию монстров. И, конечно же, это будет интересным вызовом. Довольно ухмыльнулся я, раскачиваясь на стуле. Обучить в качестве полноценных учеников асов или ванов было бы просто, а вот мидгардцев. Почесал я шею. Так мы точно не заскучаем в ближайшие 50 лет. А еще я не уверен, честно говоря, насколько долго я смогу заниматься защитой людей. Когда-нибудь Оин точно меня заколебают, и для моей совести лучше, если данное мною обещание будут выполнять мои ученики. Убиваю одним выстрелом сразу 2 зайцев, и скуке не дам наступить, и обещание сдержу. Я гениален, не правда ли? В первую очередь надо будет замерить средние показатели физических возможностей людей, разобрать их внутреннее устройство, использовать и скорректировать опыт обучения монахов. Принялась прикидывать Хуа, загибая пальцы. Подготовить место. Да, и впрямь много работы ждет, но мы с тобой ее никогда не боялись, не так ли? Все именно так, мой дорогой Феникс, произнес я к небольшому смущению девушки, которая даже за десятилетия умудрилась не привыкнуть к таким простым комплиментам. Уха, когда она смущается, в такие моменты я себя держать в руках явно не могу. Что ж, дела касательства наставничества могут и подождать, через несколько лет. И как ты предлагаешь искать учеников? Полюбопытствовал я, следуя за Хуа. В своей любви к красоте моей ненаглядной близняшки выставили именно ее на первый план легенды, сделав меня для смертных ее спутником, но все же кем-то на втором плане. Это понятно, мужикам, безраздельно властвующим в это время, лучше слушать про прекрасную бессмертную красавицу, нежели чем про левого мужика, который намного круче их во всем. Зависть такая штука, что да. Поэтому при смертных я всегда следовал за ней. Раздражало ли меня это? Ничуть. У нас с Хуа царило полное взаимопонимание, и в отличие от моих человеческих девушек из прошлой жизни, с ней я совершенно не мог представить спор по какому-нибудь бытовому вопросу. В том числе и поэтому в нашей паре не было ярко выраженного лидера и ведущего. Там, где я брал опытом предыдущей жизни, Хуа брала природной смекалкой и недюжинным умом, который у нее не превосходил мой тотально лишь из-за некоторой сознательной узости мышления моей милашки. Ладно, довольно эту психологию. Гадость это. Фу. Даже если на такие размышления уходит меньше пары секунд реального времени, стоит положиться на Дао. Случайности не случайны, а находится под влиянием Дао. Процитировала Хуа какого-то древневанахимского философа, наверняка одного из теоретиков даосизма. Не знаю, как там в моей предыдущей реальности, но в Марвеле это учение изначально зародилось нифига не на Земле, а среди ванов. Учитывая их колониальную экспедицию, не мудрено, что оно в некоторой степени ушло к людям. Не сказать, чтобы мне оно нравилось, но там были вполне неплохой постулат про необходимость крепости разума и духа. Остальное же, некоторый аскетизм, пацифизм и созерцание реальности в медитациях в уединении от меня были откровенно далеки. Однако это я, более опытный, все понимал, но вот хуа. После потери близняшек у нее в голове что-то торкнуло на тему ненадобности сближения с кем-то кроме меня и, пожалуй, ее собственного отца. Риску предположить, что она подумала что-то из разряда: если переживать смерть близких столь больно, то не стоит их заводить. Собственно, это был скрытый от нее мотив поиска ученика. Передача знаний сможет растормошить мою ненаглядную. Да, человек-ученик тоже умрет, но естественной и спокойной смертью от старости, к тому же за столетие своей жизни, которое вполне возможно с ЦИ и нашими технологиями, хуа успеет привыкнуть к факту смерти кого-то знакомого ей. Для обычного аса или вана этого было недостаточно, но, как подметил мастер, мы, как и он, живем в более быстром темпе, и сотня лет вполне достаточно для осознания обыденности смерти. Тем более хуа умная девочка, справится. Чуешь, напрягся я, принявшись оглядывать область перед нами. Да, пожиратели. Резко суровило лицом хуа, сверкнув глазами льдинками. С этими тварями мы более не церемонились и не пытались играть в схватках, использовать сразу все силы и в полную мощность. Поэтому я достал клинки и задействовал ветра, а хуа, силу феникса, одновременно с этим меняя одежду на сделанную близняшками Акилаки из фильмов. Из-за группировки небольших гор-холмов перед нами, высотой примерно метров 30-40, буквально вылетела не особо большая тварь, и ее вид соответствовал по общей мерзотности остальным представителям жрущих души монстров. Но удивило меня то, что та, за кем она гналась, была еще жива. Девчонка лет 11. Или это очень красивый пацан, раз волосы короткие. Сложно понять, уж очень она или он были красивы лицом, даже превосходя в этом большинство ванов. Поразительно, а то я уж привык, что как минимум античные китайцы те еще ур. КХМ. Не став ничего говорить, мы сорвались с места и рванули к твари, что словно прыгала по воздуху и уже почти схватила длинным языком свою добычу. Почему она это делала, хотя неподалеку есть куча мелких домиков крестьян, а Суртур его знает, пожиратели никогда не отличались предсказуемостью в своей стратегии. ТЦ. Не успеваю. Пара секунд, а за это время эту красноволосую девчонку уже лишат души. Вынужденно приостанавливаюсь для более точного метания клинка и ускоренным ветряными потоками клинком пробиваю шею твари, заставляя дернуться и упустить добычу. Та тоже не стала пялиться на тварь, продолжив сверкать пятками. Разумеется, живучесть твари не позволила ей сдохнуть так просто. К тому же клинок пролетел насквозь и рана принялась зарастать. Медленно, но этого хватило, чтобы пожиратель попытался вновь догнать уже уставшую добычу. Однако мне не пришлось использовать козыри, ибо я выиграл достаточно времени для моей ненаглядной, с упорством носорога принявшейся мутузить тварь как тузик грелку. Нанесенные пламенем феникса раны твари уже не заживали, а количество нанесенных ударов за первые десяток секунд уже перевалило за сотню. Не став мешать хуа приятно проводить время, я подбежал к упавшему на пятую точку парню. Нет, все же это девочка. Не может быть пацан настолько женоподобным и милым. Такое только в анимешках всяких бывает, но Марвел бы вроде не является такой вселенной. Правда красиво? Вопросил я у невольной зрительницы избиения пожирателя. А, да, и голос женский. Точно девочка. Просто коротковолосая и красноволосая. Красиво. Адреналин явно у нее кончился, раз она принялась так тяжело дышать. Но все же, она слишком необычная. Сейчас я вижу это еще отчетливее. Слишком быстро она бежала, слишком долго, слишком мало повреждений и царапин после такого забега, и слишком быстро она принялась стабилизировать дыхание. Ну не может такое провернуть обычный 11-летний или 10-летний ребенок, учитывая, что это Марвел. Может мутант, или они только позже появятся. А нет, тот чувак из Египта уже был. Эх, Бансум, тьфу, как-то из трех слов его звали. В общем, посмотрим. Имя свое скажешь? Достав взятую с собой мазь, я весьма бесцеремонно принялся ее намазывать на открытую левую руку девочки, где была весьма немалая царапина. Ай, жжется. Донеслось до меня, но вскоре болезненное выражение лица сменилось на удивленное. Мазь Хуанхэ делает свое дело, меняя свой молекулярный состав под таковую цель и формируя новую плоть, параллельно обеззараживая рану. Ао, на меня посмотрели новым взглядом, и судя по характерному вздрогу, что-то поняли. Вы г господин Н-небожитель. Красноволосая явно сопоставила факты и осознала происходящее. Так-так, я запрещаю тебе сейчас кланяться в ноги. Поняла меня, на всякий пожарный встряхнув китаянку, заглянул я ей в лицо. Ха, хорошо, простите, что не представилась. А, я, Гунь Мэйфэн, пробормотала совсем тихо она, вжимая голову в плечи. А ой, тут же воскликнула она, когда я поднял ее на руки и направился к уже закончившей со своим противником Хуа. Приветствую, я, Хуа, чуть кивнула ей моя красавица. Моего спутника можешь называть Винлином, и у тебя необычный и красивый цвет волос, для жителей этих земель. Воительница все-таки не смогла сдержаться от любопытства. Красивый, у меня он был такой всегда. Глаза девочки покрыла некоторая слезливость, но помотав головой, она быстро от нее избавилась. Да уж, не повезло ей. Такой цвет невозможен в естественном виде даже для светлых альвов, а уж для людей. Повезло ей, что она родилась не в эпоху инквизиции. Там для хрестоматийной ведьмы итог был бы максимально очевидным. Скажешь, что наша с ней встреча не проведение дара. Чуть улыбнулась моя ненаглядная, посмотрев на красноволосую мутантку, а потом на меня. Ну, если так называть все случайные события в жизни, то да, не спешил признавать правдивость этой части учения я. Так или иначе, позволь поинтересоваться, Гунь Мэйфэн, не желаешь ли ты стать нашей ученицей, в вашей ученицей? Повторила она свой вопрос, когда мы добрались до нашего жилища. Мы не особо сомневались в том, примет ли красноволосик наше предложение. Если она не дочь богатого и влиятельного землевладельца, с таким цветом волос ей путили в загробный мир, как по рождению злобных духов. Увы, китайцы тоже имеют своих демонов и их злобных человеческих приспешников в своих мифах, под описание которых Мэйфэн и подходит. Ну или если немного повезет, в экзотичные куртизанки. А тут мы совершенно за бесплатно предлагаем ей хорошую жизнь. Поэтому мы даже не удивились, что всю дорогу на нас косились и подозревали. И это при том, что мы уже успели утвердиться в народной молве окрестных земель как благородные и праведные небожители. Ну, по нынешним меркам людей мы очень даже благородные и праведные. Да, все верно. Мягко улыбнулась Хуа, за годы сожительства с близняшками значительно улучшившая свои социальные навыки. Мы решили взять себе учеников, что будут перенимать наше мастерство. Логично же, что в таком случае мы должны обеспечить ученика всем необходимым, дабы тот волновался только о совершенствовании своих навыков. Добавил я, вместе с представительницами противоположного пола входя в основное здание поместья. Да, теперь оно было скорее им, нежели простым домом. По весьма подробным инструкциям, с помощью которых построить что-то вменяемое даже самый тупой йотун, мною были возведены несколько отдельных домиков учеников, отдельная ванная с разделением пополам, несколько тренировочных полигонов, арена, также отдельно созданы тренажеры. Даже с моими физическими характеристиками на это ушло порядком времени. Но последнего, как всегда, завались и не подавись. Я-я, было видно, что мелочь очень хочет получить такой шанс на хорошую жизнь, но все еще не может поверить в это. Ты правильно делаешь. Решил сменить тактику я, видя затруднения Хуа в убеждении недоверчивых детей, что так просто не веришь незнакомцам, даже если они спасли твою жизнь. Чуть усмехнулся я, увидев, как девочка густо покраснела, почти сравнявшись в цвете со своими волосами и глазами. Энда, вокруг меня как-то много женщин с таким цветом глаз, так что в счет уплаты за обучение, ты будешь помогать нам в домашних делах. Как тебе? Я согласна. Мое предложение было той соломинкой, что переломило хребет верблюду. Плата символическая, и нам особо не нужная, но сам факт наличия хоть какой-то платы за все получаемые блага наконец убедил малышку. Отлично, вновь заговорила Хуа, вновь открыто улыбнувшись поолевшей девочке. Тогда давай не будем терять твое время и приступим к медицинскому осмотру. Ты ведь знаешь, что это такое. Эн немного, неуверенно кивнула Мэйфэн. К старости нашей деревни иногда из города приходил лекарь, и он что-то про это говорил. У нас все будет несколько иначе, но не волнуйся, больно не будет. На всякий пожарный успокоил я девчушку. Результаты проверки показали, что таки да, передо мной необычный Homo sapiens, а следующая эволюционная ступень людей. причем явно искусственное, учитывая, что формы гена X после его активации всегда будут разниться, отчего будут возникать разные способности. Будь я хоть немного ученым, заинтересовался бы этим феноменом, начал бы гадать или исследовать. Но сейчас меня это интересует только сугубо в плане обучения мутантским способностям моей первой ученицы. Они, плюс ЦИ, это же каких монстров из отдельных людей можно будет слепить. Такие будут разделываться со всякими капитанами Америками, Тони Старками и прочими им подобными с небывалой легкостью. Хе-хе, про каких-нибудь жалких гидровцев я вообще молчу. Значит, эволюция, пробормотала моя ненаглядная, когда я рассказал о найденном феномене. Да, наверное, стоило такого ожидать. Даже в сравнении с другими маложивущими расами люди слишком слабы, и такой эволюционный путь поможет им просто выжить. Но насколько я поняла, это не повсеместное развитие людей, УГУМС. Может быть, через пару тысячелетий количество эволюционировавших людей увеличится до пары процентов от всей численности вида, но сейчас это человек один на несколько сотен тысяч. Шанс активации нового гена слишком низка, подтвердил я, сверяясь с данными прибора, который с помощью и технических, и магических средств буквально по молекулам разбирает состав сканируемого создания. Предлагаю именно их брать в ученики. Потенциал выше, сама понимаешь. К тому же к обладателям сверхъестественных способностей в рамках местных жителей последние будут относиться не лучшим образом. Если можно сделать доброе дело без ущерба своих планов, то почему бы и нет, это будет благородным поступком, одобрила последние слова сероволосая, чуть улыбнувшись. Но ты понимаешь, как обучить ее использовать этот ген X? Ни ваны, ни асгарцы, ни альвы с таким еще не встречались. Вот именно, так или иначе, все будут тыкать пальцем в небо поначалу, а всеотец вряд ли настолько свободен, чтобы заниматься подобным лично. Пожал я плечами, краем глаза приглядывая за Мэйфэн, после медосмотра отправленной бегать кругами для оценки выносливости. Времени, конечно, у нас не особо много, около века, пока она от старости не умрет. Но мы ведь не столь ленивы, как остальные, верно? Чуть самодовольно улыбнулся я. Совершенно верно, серьезно кивнула голубоглазая. Но давай отложим этот момент, пока точнее не разберемся с этим геном поподробнее. Лучше сначала заняться обычным физическим совершенствованием и первой практикой ЦИ. Будь здесь Нуэсинь или Фуэсинь, они бы за два дня в этом разобрались. Покачал я головой, вздохнув. Ну да не будем бередить старые раны. Пора заняться более насущными делами. Мэйфэн, достаточно. Иди-ка сюда. Интерлюдия. Демон крови. Гунь Мэйфэн. 5 лет спустя половину десятилетия и 20-ю часть века она обучалась у бессмертных небожителей. Немалый срок для нее, той, кто до этого прожил всего лишь вдвое больший срок, и уж точно гораздо более насыщенный событиями, нежели предыдущая однообразная жизнь. Дочка того самого старейшины деревни, о котором, казалось бы, вечность назад говорила мастерам, ранее получала лишь одни косые взгляды от шарахающихся суеверных деревенских. Даже в семье отношение было схожим, как-никак, а она была, ха-ха, грязным пятном на светлой репутации уважаемого в округе человека. Теперь-то она понимает, что та округа и ее деревня – всего лишь невообразимо малая часть огромного, огромного мира. И если бы не ее цвет волос, стоило бы немного удалиться, и уже никто бы не знал о ее репутации, как порочащей своего отца девчонки. И все это благодаря. Мэйфэн кинула взгляд вперед, на идущих впереди мастеров. За 5 лет она услышала множество их прозвищ, которые они получили от благодарных людей, еще до ее рождения, страдавших от нападений всевозможных чудовищ и темных духов. Бессмертные, небожители, империи, феникс, повелитель ветров. И что удивительно для легенд, возникших еще до рождения самой Гунь, в этот раз они были целиком и полностью правдивы. Где-то, конечно, были явные преувеличения, в виде сражений, длившихся 60 дней и 60 ночей и разрушивших горы, но в целом, к примеру, первое прозвище. Сама красноволосая выросла за 5 лет, и в ней более ничего не напоминало ту малолетнюю замухрышку. Мэйфэн уже почти догнала своих мастеров в росте и комплекции, а вот они сами ни на миллиметр не выросли. Их прически не изменились, одежда осталась прежней, совсем не поменялись. После такого и впрямь начинаешь верить, что они действительно бессмертны, и 5 лет для них – срок ничтожный. Последние прозвища тоже оказались правдой. Мастера и впрямь могли управлять настоящим пламенем и ветром, а она кровью. Это выяснилось уже в первый год ее обучения. Тогда Мэй Фэн смогла случайно использовать кровь из образовавшейся царапины и направить ее острыми иглами в тренировавшего ее мастера Винлина. К огромнейшему облегчению вреда ему она не смогла причинить, но факт невозможности произошедшего остался. С тех пор, помимо выматывающих физических и умственных тренировок, в ходе которых она регулярно вырастала над собой прежней, она училась управлять и кровью. С помощью лечения мастерами ей не было необходимости заботиться о ранах и потере крови, так что это дело также продвигалось семимильными шагами, несмотря на то, что уважаемые Хуа и Винлин не могли также взаимодействовать со своей алой жидкостью. А она у них была, Мэй Фэн точно видела, когда они тренировались друг с другом так сильно, что аж вся гора Тайшень дрожала и трепетала. «Мэй Фэн», — окликнули ее, вырывая из воспоминаний. «Простите, мастер», — задумалась. Повинилась девушка, чуть склонившись. «Вот ведь, первый полноценный выход с мастерами, а она прошлое вспоминает. Дура, ничего», — чуть улыбнулась говорившая. «Но сейчас сосредоточься, мы почти пришли». «Поняла», — коротко кивнула красноволосая, в очередной раз поражаясь, насколько обманчив внешний облик ее учителей. Казалось бы, почти ее ровесники, а на деле им несколько столетий. Спросить точный возраст Мэй Фэн так и не решилась. Они вступили на территорию какого-то города. Обычно грозные и горделивые к деревенским стражники внезапно превратились в недвижимых статуй, делая вид, что здесь нет никаких небожителей и никогда не было. Красноволосая не удержалась от небольшого смешка, видя столь разительные отличия с прошлым. И себе-то можно сказать, что ей нравились эти благоговейные взгляды людей вокруг. Впервые ее волосы и глаза вызывали не отвращение, а восхищение, ибо были чем-то необычным, неземным. Неужели репутация защитников людей действительно так сильно меняла мировоззрение людей? Не проживи она свои первые 11 лет в положении наполовину животного, может быть, и поверила. Но теперь, благодаря тренировкам, Мэй Фэн смогла углядеть не только трепет людей, но и их страх. Ее мастеров и ее саму опасались. Даже не так, боялись. Похоже, госпожа Хуа и господин Винлин уже бывали в этом городе и достаточно сильно впечатлили его жителей. «Мы здесь были недавно», — словно прочитав ее мысли, проговорил темноволосый мастер. «Предыдущий господин этого города решил было, что мы фальшивки, и направил к нам войска. А мы объяснили этому человеку, почему не стоит совершать подобных глупостей», — бросила столь неожиданно холодным тоном сероволосая империя, на миг сверкнув переполненным злобой взглядом голубых глаз. Мэй Фэн, вздрогнувшая от подобной смены поведения обычно доброй и спокойной небожительницы, решила не трогать явно нечто личное. «И вот, да, вновь приводит нас в этот град». Тем временем Феникс продолжала говорить своим обычным тоном, с каким-то непонятным намеком посмотрев на своего соратника. «Мужчину, мужа, юная Гунь так и не разобралась в их взаимоотношениях». «Да-да, может быть и так», — лениво отмахнулся второй бессмертный, выглядящий как молодой мужчина или очень взрослый юноша.